Слава Иоанна IV и кончина Анастасии. 1552-1560 годы. После Казанской победы много было праздников при дворе, но самым лучшим было крещение царевича-наследника и двух бывших царей казанских – Эдигера и маленького Утимиш Гирея. Первый, названный Симеоном, жил потом в Кремле, имел много бояр, служивших при нем, и женился на дочери одного знатного чиновника – Кутузова. Сохранив до смерти имя царя Казанского, он совершенно забыл прежде свое царство и всю жизнь был верным подданным России. Что же касается маленького Утимиш Гирея, которого в крещении назвали Александром, то государь взял его к себе во дворец и заботился о нем, как о сыне. Еще жители московские не успели наговориться о покорении Казани, еще не успели нарадоваться славе молодого царя своего, как вдруг разнеслась ужасная весть об его опасной болезни. Иоанн занемог сильной горячкой, все встревожились, все с отчаянием говорили: «Видно, грехи наши страшно велики, если Бог отнимает у нас такого государя!» Это отчаяние было общее, начиная от дворца до самых бедных жилищ. Все одинаково любили Иоанна, доброго, великого, обещавшего так много славы народу своему. Пока это новое несчастье заставляет плакать всю Москву, посмотрим, что делается в Кремлевском дворце, и особенно в опочивальне государя. О, там была еще сильнейшая горесть, там плакала царица о супруге, нежно любимом, там плакали бояре о славе и величии России, которые должны были погаснуть вместе с жизнью Иоанна, но не все из них были заняты этой мыслью. И когда умирающий Иоанн объявил наследником сына своего, малютку Димитрия, и приказал знатнейшим чиновникам присягнуть ему, не все согласились на это. Многие из бояр начали шуметь, спорить, говорили, что они не намерены опять подвергнуться тем несчастьям, какие уже испытали во время малолетства Иоанна, и хотели по смерти его сделать государем своим не родного брата его Юрия, слабого умом и памятью, а двоюродного, Владимира Андреевича, имевшего много блестящих достоинств. Вообразите себе, милые слушатели, ужасное положение Иоанна Васильевича как царя и отца. Несмотря на всю жестокость болезни, он был в полной памяти и слышал весь этот спор, и без того невыразимо грустно было для него расставаться с жизнью, оставлять столько радости, столько счастья, столько славы, оставлять прекрасную, добродетельную супругу, шестимесячного сына, добрый народ, так искренно простивший ему прежние пороки и так нежно любивший его. Все это, живо представляясь Иоанну, мучила его жестокой тоской, и в это самое время он услышал спор бояр, отвергавших сына его. Он был слишком слаб, чтобы остановить их. Они чувствительны. Забыв об умирающем государе, шумели в самой спальне его. В числе их Иоанн с новой горестью увидел и окольничего, Федора Адашева, отца-любимца его Алексея и духовника своего Сильвестра. Но Бог, вероятно, хотел только испытать этой болезнью твердость молодого государя. К радости всех он выздоровел, и хотя в нем осталось неприятное воспоминание о том, что люди, самые приближенные к нему, не хотели назвать царем сына его, но великая от природы душа Иоанна простила вину всем. Может быть, и само воспоминание об этом жестоком оскорблении со временем совершенно изгладилось бы из его сердца, если б не следующий случай. Государь, желая показать пламенную благодарность свою Богу, ездил после выздоровления вместе с супругой и даже маленьким царевичем в Белозерский Кириллов монастырь. Этот монастырь и ныне существует. Он находится в Новгородской губернии, возле озера Одольского, в 36 верстах от Белого озера. И там виделся с бывшим епископом Васианом, который пользовался некогда большой милостью великого князя Василия IV, но потом в правлении бояр был сослан за хитрость и жестокость. С того времени он ненавидел бояр и, несмотря на старость свою, искал случая навредить им. Как же он радовался, когда государь приехал в тот монастырь, где он жил, а еще более, когда пришел к нему в келью, начал милостиво разговаривать с ним о том времени, когда Василиан был еще при дворе, и, уважая в нем любимца отца своего, просил у него совета, как лучше управлять государством. Хитрый старик воспользовался этой минутой и этим вопросом, и со злой радостью сказал молодому царю: «Если хочешь быть настоящим государем, то не имей советников умнее себя. Ты должен учить, а не учиться. Повелевать, а не слушаться. Тогда будешь тверд на царстве, и вельможи будут бояться тебя». Такой совет соответствовал тогдашнему расположению духу Иоанна, которому еще живо представлялась дерзость бояр во время его болезни. С чувством благодарности поцеловал он руку бывшего епископа и вскричал: «Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета!» С этой минуты искра удовольствия, таившаяся в сердце государя, начала разгораться и произвела впоследствии все пороки его и все несчастья России. Да, милые слушатели, много значит одно слово злого человека. Часто его бывает довольно, чтобы испортить 10 добрых сердец. Берегитесь же злых людей, никогда не слушайте советов их и помните несчастный пример Иоанна. Возвратясь из путешествия, Иоанн с прежним усердием занялся делами государственными, и хотя в душе его скрывалось теперь больше неудовольствия на бояр, он ни одним словом, ни одним взглядом не показал его. Впрочем, ему и времени не было думать о них. Неугомонные жители царства Казанского, несмотря на то, что были уже подданными России, часто затевали новые беспокойства, так что русские еще около 5 лет не могли быть совершенно уверены в их покорности. После этого многие из них начали креститься в веру христианскую, которая смягчила нравы их. Другие же усмирены были казаками и стрельцами. Иоанн IV, улучшая войско наше, завел стрельцов. Это были пехотные полки, которые составлялись из сельских жителей и вооружались пищалями. Пищаль – старинное ружье, ставившееся для прицеливания на сошки. Стрельцы составляли бессменное войско, жившее обыкновенно в городах и употреблявшееся чаще всего для осады крепостей. Жившими по приказанию Иоанна в крепостях и городах казанских. В 1557 году слава Иоанну увеличилась покорением нового царства – Астрахани. Город Астрахань, построенный в устье Волги и называвшийся прежде Астараканью, существовал еще в начале государства русского. В нем жили прежде хазары, потом аланы. Наконец, после разорения Золотой Орды, Астаракань была столицей татарских ханов, одноплеменников, ногайских князей. Эти ханы никогда не были сильными владетелями, и, спасаясь от притеснения черкесов и крымцев, часто прибегали к покровительству России, и последний из них – Дербыш, обязанный сохранением престола Иоанну IV, в минуту искренней благодарности своей к благодеяниям его поклялся вместе со всем народом повиноваться русскому царю, как своему верховному государю. Но, прежде нежели отборное войско, посланное к нему на помощь от Иоанна, успело удалиться, Дербыш изменил свои клятвы и переметнулся к крымскому хану Девлет-Гирею. Подданные его, уже испытавшие разницу между благодетельным покровительством России и дерзкими поступками крымцев, очень недовольны были изменой своего государя и обрадовались, когда храбрые стрельцы и казаки совершенно разбили его и заставили бежать в Азов. Тогда они все дали новую присягу России и навсегда остались ее верными подданными. Наша нынешняя Астрахань построена в нескольких верстах от старинной Астаракани. Даже камни на построение некоторых домов нового города брали из развалин старого. Астрахань славится теперь большими плодоносными садами и богатейшими рыбными ловлями. Во время же Иоанна IV приезжали туда торговать купцы из Шамахи, Дербента, Шавкала, Тюмени, Хивы. Жители многих из этих земель хотели так же, как и астраханцы, быть в подданстве России. Иоанн ласково принимал их и своими умными, благодетельными распоряжениями доставлял столько счастья новым подданным своим, что слух о славе его достиг отдаленных стран Сибири. Сибирь не была еще тогда той обширной землей, пространством и непроходимым лесам которой вы удивляетесь теперь, милые друзья. Глядя во время урока географии на карту Азии. Нет, тогда известна была под именем Сибири только средняя часть нынешней Тобольской губернии. Ею управляли князья монгольские, потомки Батыева брата Шибана. Русские ничего более не знали об этой Сибири. Но после покорения царств Казанского и Астраханского приехали в Москву к царю 2 посла от князя сибирского Эдигера с поздравлением по случаю победы и с просьбой защитить его от других князей татарских, разорявших его землю. Эдигер обещал платить за это дань по соболю и по белке с каждого человека в год. По его словам, в Сибири было 30 700 жителей. Вот как возвысилась Россия в царствовании Иоанна IV. Кто бы из предков наших, с таким страхом отправлявшихся на суд в Золотую Орду, поверил, что настанет время, когда потомки жестоких и гордых притеснителей их будут искать чести быть подданными царей русских? Но не думайте, друзья мои, что только одни необразованные татары показали такое неуважение к Иоанну. Нет, слава о нем долетела даже до Англии, не имевшей прежде никакого понятия об отечестве нашем. В августе 1553 года в Двинский залив Белого моря вошел английский корабль и пристал к берегу, где был монастырь святого Николая, и где потом построили город Архангельск. Русские рыбаки, увидевшие в первый раз большой корабль, испугались и хотели уплыть в лодке своей подальше от невиданного чуда. Но капитан корабля Ченслер остановил их и сказал, что он приехал из Англии с письмами к государю их от своего короля, который желает завести с русскими торговлю. Начальники Двинской земли тотчас дали знать об этом Иоанну, который, понимая, как выгодно может быть для народа его торговля с англичанами, уже и тогда славившимися своими морскими путешествиями и богатым купечеством, приказал послу английскому приехать в Москву и принял его и всех бывших с ним англичан так милостиво и так ласково, что они не могли без особенного чувства благодарности писать о том в Лондон. И с того времени и торговые сношения русских с англичанами, и дружеские отношения государей их продолжились во все время царствования Иоанном. Но, высокоуважаемый и самыми отдаленными владетелями, он не находил такого расположения в близких соседях своих и беспрестанно должен был бояться нападения то шведского короля Густава Вазы, то польского Августа, то крымского хана Девлет-Гирея. Все они боялись возрастающего могущества России и старались всеми силами вредить ей. Густава Вазу, который был тогда уже очень стар, скоро усмирили храбрые полки русские. Крымского хана прогоняли от границы наших стрельцы, и в особенности днепровские или литовские. Казаки, перешедшие тогда в подданство России, с атаманом своим князем Вишневецким. Что же касается польского и литовского короля Августа, то главной причиной несогласия его с русским царем была Ливония. Иоанн жестоко мстил ей за то, что она, стараясь помешать просвещению России, не пропускала в нее выписанных им ученых и художников. К тому же он считал Ливонию землей, давно принадлежавшей России, потому что еще великий князь Георгий или Юрий Владимирович Долгорукий завоевал ее и в 1030 году основал в ней город, названный по его имени Юрьевом, а потом Дерптом. Построил там церкви греческие и наложил дань на всю землю, которая с того времени считалась русской. И только в 1210 году отнята была у нас ливонскими рыцарями. Иоанн IV, помня все это и еще более помня последнюю дерзость ливонцев, непременно решился возвратить России прежние владения ее и уже взял Нарву, Нейшлас, Одеш, Нейгаус, Дерпт и много других городов. А король польский, желая не менее ливонцев вредить русским, уговаривал рыцарей не терять бодрости и с радостью обещал им свою помощь и покровительство. Когда магистр ливонского ордена со всеми рыцарями и дворянством присягнул ему в верности и просил защиты против Иоанна, ливонцы хотели лучше зависеть от Польши, нежели от России. После этого надобно было ожидать настоящей войны с Литвой и Польшей. Ливонская же продолжалась уже 2 года, и все это время войско русское не переставало побеждать. Из воевод Иоанновых всех более отличились в этой войне князья Андрей Курбский, Иван Мстиславский, Петр Шуйский, Василий Серебряный и Даниил Адашев, брат Алексея. Несчастная Ливония почти вся была разорена и выжжена. Слабые рыцари, несмотря на всю храбрость магистра своего, молодого Кетлера, везде уступали. Русские уже надеялись скоро поздравить друг друга с совершенным усмирением Ливонии и Польши, как вдруг разнеслась горестная весть о неожиданном несчастье и остановила надежду и победы их. Остановила все радости народа, все мечты о счастье самого Иоанна. Эта ужасная весть была кончина Анастасии. В июле 1560 года она занемогла и, больная, испугалась пожара, случившегося в Москве. Испуг усилил болезнь, и, несмотря на все искусство врачей, Анастасия скончалась 7 августа. Как описать вам, милые слушатели, то, что происходило тогда в Москве? Государь был в отчаянии. Бояре и даже сам брат его, князь Юрий Васильевич, бояли утешать его. Один митрополит иногда осмеливался подходить к нему и напоминать о том, что христианин должен быть покорен Богу. Народ неутешно рыдал, бедный, идучи за гробом доброй благодетельницы своей, называли ее всеми нежнейшими именами и в глубокой, нелицемерной горести даже отказывались принимать милостыню. Одним словом, все как будто предчувствовали, что вместе с прекрасной душой Анастасии отлетят на небо и добродетели царя и счастье народа его. Они угадали. Слава Иоанна Добродетельного кончилась жизнью супруги его. И, оплакав первую, незабвенную царицу свою, предки наши приготовлялись к тем горьким слезам, которые проливали они потом от жестокости уже не великого, но грозного и страшного своими пороками Иоанна.